Глава 4. Как хвалить детей, чтобы не испортить им жизнь? Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы похвалить ребенка. Все мы умеем это делать. Но, оказывается, похвала — это целая наука, изучению которой посвящены десятки крупных исследований, базирующихся на понимании детской и социальной психологии, нейробиологии и педагогики. Давайте разберемся с основными правилами похвалы. Конкретика, а не абстракция. Первое. Бесконечные «молодец» и «умница» в свой адрес дети пропускают мимо ушей. В первый или восьмой раз им было приятно, но потом они стали воспринимать эти слова как фоновый шум. Следуя принципам теории позитивного подкрепления Бенедикта Скиннера, хвалить детей следует за конкретные действия. Не «молодец», а «спасибо, что помог мне». Не «отлично», а «ты очень хорошо написал эти два аргумента». Хвалить нужно не ребенка или его работу в целом, а его конкретные поступки или слова. Второе. Описывайте свои чувства. Вместо общих слов, вроде «прекрасная работа», расскажите, что вы видите на рисунке и поделитесь своими чувствами. «Мне очень нравится, как ты нарисовал звезды. Они такие яркие, теплые, загадочные». Вместо «твердая пятерка» скажите «я впечатлен, ни одной ошибки. Где ты этому научился?» Вместо очередного «мое золотце» лучше сказать «ого, какие красивые и сложные слова ты подобрал. Я получил удовольствие, слушая тебя». Третье. Хвалите неожиданно. Остановите ученика в коридоре. «Твоя идея на уроке была превосходной». Или напишите сообщение ученику в классный или родительский чат после уроков. «До сих пор обдумываю твое предложение. Хоть бизнес открывай». Неожиданная похвала вызывает сильный выброс дофамина, гормон удовольствия, и закрепляет соответствующее поведение. Четвертое. Хвалите вовремя. Высокую оценку лучше давать незамедлительно. Лучше всего сразу после ответа ученика. Этому правилу меня научила жена. Однажды мы вместе отправились в кино, и только когда уселись на свои места в зале, я сказал, что она прекрасно выглядит. «Ты только сейчас это заметил?» — недовольно спросила супруга. Впрочем, даже если вы похвалили ребенка сразу, можно еще раз похвалить его за то же самое и через неделю. Пятое. Похвалы должно быть в разы больше, чем критики. К сожалению, дети надолго запоминают неприятные слова, сказанные педагогом в их адрес. Чтобы заместить в их сознании одно критическое замечание, обычно требуется 4-5 комплиментов. В результате одного из крупных исследований, описанных детским хирургом Даной Саскинд в книге «30 миллионов слов», выяснилось, что родители в богатых семьях хвалят своих детей в 5-6 раз чаще, чем критикуют. А в бедных семьях все наоборот. На 6 замечаний приходится одна похвала. Почему это важно для учителя? Наверняка в ваших классах есть дети из небогатых, нуждающихся, неблагополучных семей. И большинство из них, скорее всего, испытывает сильный дефицит внимания и похвалы. Им очень нужны ваши участие и поддержка. Шестое. Похвалите отстающих. Даже не замечая этого, обычно мы хвалим отличников во много раз чаще, чем двоечников или троечников. Вы справедливо скажете, что каждому по заслугам. Согласен. А вы задумывались над тем, что, может быть, одни ребята потому и учатся хорошо, что вы в школе, а родители дома постоянно их хвалите. Много ли приятных слов слышат в свой адрес слабые ученики? Часто ли их поступки получают высокую оценку? По сути, мы словно кормим, откармливаем сытого и ничем не делимся с голодным. Скорее, даже забираем у него остатки еды, самоуважения, мотивации, запуская в него стрелы критики. Как сказала известная писательница и журналистка Эрма Бомбек, «Больше всего ребенок нуждается в вашей любви тогда, когда он меньше всего ее заслуживает». Кстати, сегодня Россия занимает первое место в мире по доле учеников, испытывающих стресс из-за своей успеваемости, то есть отметок. Таких аж 74%. Даже в Китае, где образование и успеваемость практически возведены в культ, таких на 10% меньше. Седьмое. Не сравнивайте одних детей с другими. Дети ненавидят, когда вы ставите им в пример других. Бесконечные сравнения с сыном маминой подруги вряд ли повысят у ребенка мотивацию, скорее вызовут у него отторжение. Более удачной идеей будет оценивать прогресс самого ученика, и если делать сравнения, то такие. Ты стал писать намного лучше, твое произношение с каждым днем становится все чище, мне приятно видеть, как твои успехи растут. Любая девушка, услышав комплимент «Ты сегодня такая красивая», обратит внимание на слово «сегодня». А вчера, значит, была так себе, да? Так же и с учениками. Оценивая положительную динамику ребенка, учителю не стоит припоминать о прошлых его неудачах. Во фразе «Ты сегодня работаешь отлично, не то что вчера» вторая часть совершенно лишняя. Восьмое. Хвалите за усилия, а не за ум. Знаменитое исследование американского психолога Кэрол Дуэк о фиксированном мышлении, установка на данность или на талант, и мышлении роста, установка на рост, доказывает, что похвала вроде «ты гений» или «как легко тебе дается физика» крайне опасна. Она формирует у ребенка убежденность в том, что он талантлив, а значит, не надо прикладывать усилия, стараться, усердно работать. Зачем, если и так все легко дается. При этом дети, да и взрослые тоже, с установкой на рост, учатся на своих ошибках и не боятся нового. Приведем несколько примеров с двумя типами установок – установкой на данность и установкой на рост. Установка на данность – желание выглядеть умным. Установка на рост – желание учиться. С установкой на данность – боится проблем. С установкой на рост – принимает проблемы. И еще несколько пар примеров, где установки на данность легко противопоставляется установка на рост. Легко сдается, продолжает стараться даже перед угрозой неудачи. Считает усилия бесполезными и вредными, воспринимает усилия как дорогу к мастерству. Игнорирует негативные отзывы, учится на негативных отзывах. Чувствует угрозу от чужих успехов, находит новые идеи в чужих успехах. В результате он быстро сдается и добивается меньше того, на что способен. В результате он добивается всего, чего хочет, и полностью реализуется. Кэрол Дуэк доказала, что эти установки довольно легко изменить, и проще всего это сделать учителю. Наши оценки напрямую формируют ту или иную установку. Так что оставьте преувеличенную похвалу. Дети легко ее распознают. Лучше скажите «Я вижу, ты приложил много усилий для такого замечательного результата, хорошенько потрудился, чтобы добиться этого». Отмечайте усилия, старания, даже если в этот раз они не принесли ребенку и вам желаемого результата. Девятое. Используйте невербальные приемы. Похвала – это не только слова, но и улыбка, большой палец вверх. Можно просто пожать тебе руку, Андрей, за такой невероятный прогресс. Лайки, смайлики и эмодзи в переписке, небольшие знаки внимания. Я, например, постоянно дарю впечатлившим меня на уроке детям ручки и блокноты. Десятое. Поощряйте школьников вопросами. Пятерка далеко не всегда предмет детских мечтаний. И ваше «садись, пять, молодец» тоже. Возможно, гораздо более ценной станет ваша заинтересованность тем, что делает, говорит или пишет ученик. Задавайте вопросы, интересуйтесь его мнением. Как ты к этому пришел? Где нашел информацию? Почему так думаешь? Ты хотел бы продолжить эту работу? Как ты подбирал источники для доклада? 11. Помните про формирующее оценивание. Отмечать необходимо не только результат, хотя так, безусловно, проще и привычнее, но и процесс. Например, стоит хвалить ребят во время их групповой работы еще до того, как они презентуют свой проект. 12. Дайте детям возможность оценить себя и других. Создав условия для взаимной оценки, учитель дает детям возможность услышать мотивирующие слова от других учеников. Это наверняка улучшит атмосферу в классе. Заодно ребята научатся искать положительные стороны в своей работе, в самих себе. И это здорово, потому что многие подростки склонны к жуткой, разрушающей самокритике. В заключение хочется напомнить известное правило о том, что хвалить лучше публично. Правило мудрое, но лучше все же спросить у ребенка, не испытывает ли он дискомфорт от повышенного внимания к себе. А вот еще одна мудрость. Ученик становится тем, кем его видит учитель. Как любое красивое изречение, оно работает не всегда и не везде. Однако наша похвала и правда способна творить чудеса. Постскриптум. Похвалите еще и родителей. Напишите что-нибудь приятное в дневник. Передайте через ребенка записку или небольшое письмо. Отправьте сообщение в мессенджере.